Она инстинктивно прижала сумочку обеими руками к груди. Широкоплечий Петр резким рывком вырвал у нее сумочку, прежде чем успела опомниться. Перебросил Суменкову. Тот небрежно высыпал содержимое на стол перед собой, покопался в нем, извлек банковскую книжку за уголок и, не раскрывая, печально покривил губы. «Сколько раз я вам говорил, что в нашем деле искренность наполовину — это всегда предательство?» «Господин Сабинин, да? Вы ведь соврали насчет связанного майора?» «Конечно», — сказал Сабинин. «Такое случается только в романах, а не на территории прилизанной благополучной Германии. Он наверняка уже в поезде. Что ему еще здесь делать?» «Зачем вам, собственно, понадобились эти письменные откровения?» «Хотел получить какие-то гарантии», — сказал Сабинин. «Английская секретная служба — организация отнюдь не филантропическая, и руки у нее длинные. Положив эти бумаги в какой-нибудь надежный банковский сейф, буду чувствовать себя гораздо спокойнее». — Да, разумеется. — скучным голосом отозвался Суменков. Оглянулся на Надю. Она сидела на стуле под бдительным присмотром нависавшего над ней Петра. Судя по лицу, у нее не то чтобы не осталось сил бороться, она просто не видела выхода для себя. Наверное, с таким лицом идут ко дну застигнутые водоворотом пловцы, когда не в состоянии уже удерживаться на воде. «Борис!» — вскинула она голову. «Это все грандиозная провокация. Он не зря приехал в Кайзербург. Он подбирается к Джону Грейтону». «Замолчи, пожалуйста», — сказал Суменков. Надолго воцарилась общая тишина. Суменков, не отрываясь, смотрел на Сабинина, а тот старался не отвести глаз, как будто именно в этом было спасение. Выдержать немигающий магнетический взгляд, физически давивший. «Виктор», — сказал Суменков, — «принеси из кухни тарелку. Там наверняка есть». Когда боевик выполнил приказание, принеся тарелку из дешевого фаянса, белую с простеньким узором из синих цветочков по краю, Суменков, не отводя взгляда от Бестужева, взял обеими руками показания майора и разорвал пополам, и еще раз, и еще, бросил клочки в тарелку, поднес спичку. Бумага занялась желтым высоким пламенем. Суменков старательно ворошил пылающие клочки, пока они не догорели, а потом старательно примял пепельницей, раздавил в порошок черные хрустящие хлопья. «Постарайтесь меня понять, господин Сабинин», — сказал он глухо. «Боевая организация должна остаться вне всяких подозрений. Эти бумаги отнюдь нас не красили». «Но!» — непроизвольно воскликнул Бестужев. Суменков сказал с расстановкой, величественно: «Я полагаю вас, господин Сабинин, очищенным от всяких подозрений, и разрешаю вам беспрепятственно уйти отсюда. Возьмите это». Он толкнул по столу к Бестужеву паспорт и билет на пароход. «Но если вы когда-либо, где-либо, кому бы то ни было заикнетесь об этой истории, можете считать себя покойником». «Ну, что же вы сидите? Не бойтесь, я не играю с вами. Я никогда не стреляю в спину. Можете идти». Стоявшие по бокам убрали оружие. Бестужев поднялся на ватных ногах, не сразу вспомнил оружие. «Извините, ваши пистолеты я оставлю при себе», — сказал Суменков, недопускающим прикословия тоном. — «Не люблю, когда возле меня находятся вооруженные чужаки». — «Зачем вам браунинги в тихой Германии.